Звездами здесь были Антонио Аналора, хорошо известный итальянский тенор с большим голосом и ярким темпераментом, и его жена, сопрано Лучано Серафини. Спектакли «Баттерфляй», где я выступал вместе с Серафини, давались в городе Торреон. Вскоре мы с Мартой отправились в Гадалахару. Там она пела «Пажа Оскара» в «Бале Маскараде», а я «Альфреда» в «Травиате». Из Мехико мы ехали поездом. На следующее утро после спектакля Марты нам позвонила ее сестра Аида с известием о смерти их матери. В ужасном состоянии Марта одна вылетела домой. Я не мог сопровождать ее, потому что у меня через 2 дня был спектакль. Сразу после похорон Марта вернулась в Гадалахару. К счастью, у нас в то время было много работы, это помогло Марте справиться со своим горем. В Монтерее наша камерная труппа исполняла оперу «Амелия на балу» и давала вечера венской музыки с меццо-сопрано Белен Ампаран, которая много лет пела в «Метрополитен». Тот короткий сезон закончился в конце октября. Оставалось всего лишь 1,5 месяца до отъезда в Тель-Авив. Надо было уладить еще множество мелочей, а мне, кроме того, предстояло участвовать в 4 постановках. «Баттерфляй» в Тампе, «Лючи и Ди Ламермур» в Новом Орлеане, я пел Артура, в спектакле «Слили Понс» в Форт-Уорте и в «Отелло» в Хартфорде, где главную партию пел Дель Монако, а я был Кассио. Когда пришло время отправиться в Израиль, мы решили поездом доехать до Нью-Йорка, отослать оттуда морем наш большой багаж, а затем вылететь в Тель-Авив. Франко не было с нами, он прибыл в Израиль некоторое время спустя. Путешествие проходило ужасно, особенно для Марты, пережившей недавно смерть матери. Уже в поезде мы узнали, что в Нью-Йорке начинается забастовка портовых рабочих, и что день, когда мы приедем туда, будет последним для отправки вещей из порта. Поэтому в Сент-Луисе, штат Миссури, мы пересели на другой поезд, и я на своем совершенно невозможном английском стал умолять носильщиков перенести багаж в этот поезд. Я кричал, надрывая горло, так что совсем потерял голос, но никто и не подумал сдвинуть вещи с места. В Нью-Йорк мы прибыли без багажа, и так как здесь никто не мог сказать, сколько продлится забастовка, нам пришлось улететь в Тель-Авив, махнув на него рукой. Забастовка длилась несколько месяцев, и хотя в конце концов мы все-таки получили свои вещи, дебютировать нам пришлось в костюмах из фонда местного театра. Наше прибытие в Тель-Авив пришлось накануне Рождества 1962 года. Настроение было скверным, все действовало удручающе. Нас поместили в маленький отель с узкими кроватями, и мы оставались там до тех пор, пока сами не нашли подходящее жилье. В Тель-Авиве, конечно же, Рождество не праздновалось. Это было печально, потому что обычно этот день мы радостно встречали в кругу наших семей. Рождественским вечером мы пошли в оперу слушать «Риголетто», потом вернулись домой, выпили немного отвратительного апельсинового сока и легли спать. Мы тогда еще не знали о чудесных апельсинах из Яффы. Хотя первое время в Тель-Авиве нельзя было считать для нас приятным, ситуация скоро изменилась. Театром руководили мадам Эдис де Филипп и ее муж Эван Зохар, который, кроме того, много занимался политикой и, возможно, был бы избран в Кнессет, если бы не развелся со своей первой женой. Мадам де Филипп, родившаяся в Америке, выглядела прелестно даже на исходе своего 60-го и обладала чрезвычайно твердым характером. Она замечательно осуществляла руководство труппой, держа в своих руках все дела, связанные с новыми постановками. Значительную роль в управлении предприятием играл Бен Аройя, занимавшийся внешними связями театра. Я дебютировал в партии Рудольфа в «Богеме», а Марта в партии Микаэлы в «Кармен». Наша работа проходила в условиях настолько трудных, насколько это вообще можно себе представить. Большинство ролей мне пришлось петь впервые в жизни, причем без единой оркестровой репетиции. Только новые постановки мы репетировали с оркестром.